Кузнец Балавнов толкнул оторопевшего Феногена в бесколесную телегу, спьяну заварился туда сам и принялся оправдываться, как на духу, наговаривая на себя, что было и не было. Дед Феноген, живя по соседству с Зябревым, знал его лет 40 и верил ему как самому честному и бескорыстному человеку во всем Лядове, а по трудолюбию и сноровистости в своем ремесле ему не было равных во всей округе. Смущала всех и даже Феногена одна загадка — скрытность и молчаливость Лукича. Найдет — молчит, и потеряет — помалкивает. Объегорят ли его или сам поимеет удачу — тоже никому ни слова. Не похвастается радостью, не пожалуется и на горе. Все его и при нем. Он и с людьми разговаривать оробел. Все больше в кузнице с железом перебранивался. «Ах, ты хочешь так?» — ворчал он на раскаленную болванку. «А мы тебя эдак!» И молотом укрощал норов безмолвной и упрямой железяки и творил из нее, что хотел. Тоже и огню говорил, когда горн начинал постреливать белыми пулями в глаза. «Милый, под солнышко заиграл, и над тобой управу имеем». Брал с верстака слюдяное зеленое стеклышко из железнодорожного фонаря, совал его под козырек картуза и потешно покрикивал на того, кто дул меха: «А ну, надай воздушку да поболее!» В кузнице в работе так, а вот на людях ни словца и за рубль не купишь. И тем удивительнее и по-стариковски сладостно Феногену слышать теперь от самого Ивана, откуда и за какие заслуги привалило ему такое богатство. И вот то ли сломилась гордыня молчаливого мастера, то ли нечаянная удача непомерным грузом легла на его душу и приспела пора разгружаться, а может, просто, как бывает на миру, язык развязала водка, только не в меру вольно вдруг разоткровенничался перед соседом кузнец Зябрев. Он без утайки выболтал, как за наборную сбрую и за другие конские причиндалы ему было отпущено со стройки каретного ряда 50 сосновых бревен. Не поскупилось товарищество извозчиков и на лошадей, позволило вывести лес на место из-под самой Тулы, в глухое и неблизкое Лядово. «Видать, под велико доброй звездой ты родился, Иванушка», — бесхитростно льстил Феноген Зябреву. «Вот мои звезды!» Ни с чего вдруг вспылился кузнец и так грозно выпятил вперед руки, что дед Феноген чуть было не вывалился из телеги со страху. «И на эти-то руки жалиться собираются. На роток не накинешь платок», — со стариковской степенностью проговорил Феноген, и, чтобы уж до конца выведать у кузнеца, тихо спросил: «А деньги-то никак в придачу дадены, не иначе?» «Я, дед Феноген, только тебе истину скажу. За это рублевое серебро, будь оно проклято!» Иван Лукич в сердцах рванул ворот рубахи, вытянул из-за пазухи кисет с монетами и запустил его в лопухи. «Я за такую невидаль свои руки заложил загодя!» «Каким же это макаром?» — сверкнул глазами Феноген. «А таким! Зимой из коммунии выйду, в отходную подамся». Слегка протрезвев, Иван Лукич стал выкладывать задуманное. «Спалю старую избу, поставлю новую». «Нет», — опомнился кузнец, — «не буду жечь. Старые бревна на поправку кузни погоню. Все какая-никакая подмога от меня коммунии будет. Сыну Николке свой инструмент откажу. Пускай за отцовское дело становится, и его пора пришла. А сам я опять по шорной части пойду, покедова руки не отсохли и сноровка не стратилась. Я уж и подрядную бумагу товариществу подписал, а они вот аванец дали, задаток, по-нашенски сказать». Зябрев показал на лопухи, куда забросил кисет с деньгами. «А коль деньги наперед дело взял, иди в кабалу. Вот и весь макар». Дед Феноген, выслушав соседа, искренне посочувствовал ему. «Такая мода пошла. Всюду коммуны, товарищества. Артельная кабала, конечно, не барская, но жилы тоже повымотает, как пить дать. Стращала баба юбкой мужика, будто крапивой остыкалась. Ну-ну, в отходную так в отходную. Взбаламутился народишко от новой жизни. Все куда-то убежать целятся, не ведая, где хорошо, где худо. «Бегите, бегите, коль воля дадена!» — обидчиво заворчал Феноген, не находя чем остепенить Зябрева от его непонятной задумки. «От себя да от землицы родимой далече не убегете. За все взыщется, будет такое время». Старик погрозился пальцем куда-то в сторону, будто это касалось кого-то другого. Иван Лукич, не отвечая на слова соседа, перевалился через тележную грядку, густо сплюнув, поплелся к своей избе. Выравнивая шаг, водка еще делала свою работу, он хватался руками за воздух, как за надежную державу, поминутно вскидывал затяжелевшую голову и будоражно ворочал широченными плечами, будто ему было тесно во всем пространстве. Дед Феноген, нашарив в лопухах кисет с деньгами и хороня его под лопатистой бородой, засеменил во след кузнецу. Возле избы на лужайке с гусиной травкой и курослепом, где были свалены бревна, возился сын Николай. Вываливая силу моченьку, он в одиночку штабелевал дрова, скрепляя их кованными скобами для виду и порядка. У Николая неожиданно для самого себя взыграла хозяйская струнка, и он вел себя уже как самостоятельный застройщик и как владелец будущей новой избы. «Вешак!» — окликнул его подошедший Феноген. «Подмогни отсюда, вишь, ослаб он». Николай нехотя, однако, послушно взял отца под руку и повел в дом. Тот, ласково и виновато улыбаясь, заупирался и умоляющим голосом завопил. «Синуха, родимый, запали эту хламину, глаза не глядят на нее, пусть ясным огнем. Сейчас новую ставить будем, где топор, мы сейчас». Феноген качал головой. «Что дура водка с человеком делает?» Вешак расстелил кожух на полу, и отец рухнул на него срубленным дубом. Истошно простонала изба, с потолочиной просыпалась гречишная лузга с мышиной пометной крупкой, и заступила такая потусветная тишь, что Феноген невольно перекрестился. А когда Николай ушел к своим бревнам, старик распахнул у пьяного ворот рубахи до последней пуговицы, сунул в печурку кисет с серебром и украдчивым шажком покинул избу кузнеца. Скоротично и сладко прошли минуты провального сна, и стала грезиться Ивану Лукичу стройка. Завизжали стальным хрипом пилы, застучали в острые топоры по гулким высохшим бревнам. Смоляное крошево от желтых бревен вздымалось к завечерелому небу, мешалось там серебром звезд, и все пропадало в пучине караванных облаков, тянувшихся за ветром куда-то в чужую сторонушку. У мужиков, вышедших на помощь, от небесного ветра пузырились рубахи на спинах, словно розовые паруса, и тут же бил знакомый страх. Вдруг все это сдуется каким-то лихом в заземную пропасть. И как было бы жалко всего того, что так необычайно счастливо привалило обездоленному мужику. Люди, топоры и пилы работали работу, а сам Лукич, будто надсмотрщик, стоя на дощатой крыше кузни, покрикивал да погонял всех, словно лошадей на молотильном круге. Но кто-то вдруг накинул и на его голову хомут и стал наматывать супони на клешни. От удушливой боли в висках тут же смолкли топоры и пилы, поздувало ветром куда-то прочь розовые паруса с бревен, и заступила явь деревенского вечера. Только и нашел силы Иван Лукич открыть глаза. По прикопченным, давно не беленым кирпичам печки угасно проползала вечерняя заря. За густо замусоленными стеклами окон вперемешку с зарею настраивалась сумеречная пустота, которые легко отдавались, словно лесным эхом, все вечерние звуки. Совсем недалеко от кузнецовой избы матерными словами костерил свою жизнь пьяный, видно, добавивший к выпитому мужик. Бесслезно, однако, с шумным надрывом ревела побитая мужем баба, Где-то неподалеку галдели ребятишки, блеяли овцы, слюняво мычали телята, загоняемые во дворы рассерженными хозяйками, и в той же пустоте два голоса с пьяной веселостью пробовали песню. Но не сладив с ней, скисли и замолкли, а где-то в небесной выси, в густели многоэтажных облаков разбойно гулял ветер, нагоняя нестерпимую тоску на все живое и неживое. Над проломом обветшалой крыши знакомым волком завыла труба.